пробки, в вагоне, где нету даже белья. А все потому, что серьезные чувства сподвигло меня. А колеса чуть-чуть-чуть. Серьезные чувства.